Почему бы нам не спросить нашего исполняющего обязанности командира, ведь он наверняка все видел, сказала Саика. Да, давай сделаем это, сказала Ринка, и Миу тоже кивнула. Двое мужчин, которые все еще стояли из общей пятерки, были невероятно злы, так как их очень грубо игнорировали. Блять, вы суки, ах! Кричали оба, как обвинение в сторону трех девушек, но эти трое были довольно злы на себя за то, что не закончили их бой быстрее, чем две другие, следовательно, разозлились и, как они видели, как двое мужчин нападают на них, отвечают. Миу пнула два раза по одному на каждого, ладони Ринки легли им на живот, а меч Сейка рассек им грудь, открыв рану на груди. Все три атаки были сделаны одновременно, показывая, насколько велика координация у этих троих. Дело было не в том, что их противники были слабыми, а в том, что три девушки стали сильными, и они находятся на полшага в экспертном классе, и все это благодаря давлению, которое Кеничи создал на них троих. Как их бойфренд, он стал достаточно сильным, чтобы защитить их от тех, кто ниже гроссмейстеров и полушаговых гроссмейстеров, в то время как три девушки чувствовали себя оставленными позади, поэтому они активно начали искать своего отца, деда или дядю, чтобы помочь им или дать совет на пути их боевых искусств. Нидзима сглотнул, глядя на трех девушек, идущих к нему, и задумчиво улыбнулся. «Слава богу, я сказал парням принести камеры, чтобы записать их драки». «Нидзима, кто из нас первая избила своего противника?» – спросила Саика. «Да, да, рассказывай скорее», – сказала Ринка. «Как ты думаешь, кто это был, Нидзима-сан?» – спросила Миу. «Расслабьтесь, девочки, я велел Мизунуми и остальным записывать все ваши бои, чтобы вы могли чему-то научиться, так что после того, как все закончат свои бои, мы можем пойти внутрь базы и посмотреть видео, чтобы узнать, кто выиграл пари». Нидзима объяснил. «Хорошо, это будет к лучшему, так как никто не обвинит вас в проявлении фаворитизма», сказала Саика. Миу улыбнулась, Ринка выглядела взволнованной, и все трое начали смотреть на драки других. После первоначального шока все начали обращать внимание на своего противника, и подчиненные Йоми больше не смотрели на своих противников свысока, так как трое из них в течение минуты уничтожили пятерых их товарищей. Такэда начал петлять к своему противнику, уклоняясь от кулаков, которые были посланы в его сторону, возвращаясь с правыми ударами. До сих пор между ними не было чистых попаданий. «Неплохо», — похвалил Такэда, уклоняясь от удара. «Хаэм, для низкой цели ты не слишком ужасен», — ответил мужчина, парируя удар, прежде чем ударить Такэду коленом в грудь. Такэда сумел сомкнуть предплечье, чтобы блокировать удар, но заметил, когда его защита поднялась, что нога противника не отступала. Скорее это превращало его атаку коленом в удар ногой вверх. «Черт!» – подумал Такэда, пытаясь опустить руки, но было уже поздно. Удар противника пришелся ему в живот. «Что, черт возьми, это за человек?» – думал человек, сражающийся с Зигфридом, продолжая петь во время атаки. Цель, на которой он специализировался, состояла в том, чтобы сломать защиту своего противника, а затем атаковать с полной силой, ломая их также. Однако Зигфрид противодействовал этому своим стилем встречного вращения, вращаясь вдоль атаки противника, а не блокируя. «Ла-ла-ла, у тебя проблемы с моим стилем?» – спросил Зигфрид, уклоняясь от удара и отвечая ударом с разворота. «Не думай, что я могу только атаковать и ничего больше», – крикнул мужчина, блокируя удар, прежде чем схватить его. «Если я схвачу тебя, то у тебя не будет никакой возможности защититься». Кисара первой нанесла удар ногой, чтобы Рэйчи пригнулась и попыталась ударить Кисару. Кисара едва увернулась, но ее рубашка была поймана в толчке, прежде чем Рэйчи отстранилась. К счастью, она была одета в майку под ней, так как рубашка была разорвана, открывая ее всем, на обозрение. Кисара разозлилась, так как ей повезло надеть это, иначе она стояла бы здесь во время боя в своем спортивном лифчике. «Ты сука!» – взревела Кисара, бросаясь на нее. «Я убью тебя, Кисара сама. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — крикнул Сиротари. «Она получит психологическое преимущество над вами». Кисара ответила шквалом ударов правой ногой, заставив Рэйчи подпрыгнуть. «Попалась», — крикнула Кисара, подбрасывая в воздух левую ногу для удара. Рэйчи быстро заблокировал это, просто чтобы узнать, что это была ловушка. Двойной удар торнадо. Правая нога Кисара ударила ее в лицо, отбросив на землю. «Ха! Ты ведь не была такой твердой, правда?» — насмехалась Кисара, приземляясь. «Мне все равно, даже если ты группа избранных мастеров боевых искусств. В конце концов, тот, кто все еще стоит, сильнее». Кисара отмахнулась от нее, когда она закончила свое заявление. Рэйчи медленно поднялась, прежде чем снова приблизиться к Кисаре, спотыкаясь на каждом шагу. Кисара вздохнула, прежде чем прокомментировать. «Эй, теперь я признаю твое упрямство, но все кончено. Черт, да это же Чичукин!» «Кисара, уклоняйся!» — крикнула Ринка. Кисара быстро отпрыгнула назад, немного шокированная криком Ринки, и последовала ее совету, так как знала, что Ринка не из тех, кто вмешивается в драку без причины. Секундой позже рука Рэйчи ударила точно в то место, где должна была быть голова Кисары. Судя по ветру, который Кисара почувствовала от удара, она знала, что это причинит ей боли, возможно, немнемного выведет из строя. Глава 134. Тор заканчивает свою битву. «Черт, да это же Чичукин!» «Кисара, уклоняйся!» — крикнула Ринка. Кисара быстро отпрыгнула назад, немного шокированная криком Ринки, и последовала ее совету, так как знала, что Ринка не из тех, кто вмешивается в драку без причины. Секундой позже рука Рэйчи ударила точно в то место, где должна была быть голова Кисары. Судя по ветру, который Кисара почувствовала от удара, она знала, что это причинит ей боли, возможно, немного выведет из строя. «Чичукин, что это такое, госпожа Ринка?» — спросила Сиротари, увидев, как Ринка смогла определить стиль боя всего по одному взгляду, что означало, что она знала об этом. «Чичукин или Цзуй Цуань, также известный как пьяный кулак, это боевое искусство, когда пользователь имитирует пьяного человека. Этот тип кенпо имеет так много стилей, которые выполняют различные древние боги, которые в настоящее время используют Рэйчи. У Цзуй Цуаня тоже есть стили, которые исполняет один из 108 разбойников, собравшихся на горе Лян в Китае», — объяснила Ринка с серьезным лицом, вспомнив, что единственный человек, который, как известно, использует пьяный кулак, также имеет фамилию Ли, Тэнман Ли, и если девушка, стоящая перед ней, была его дочерью, то не имеет значения, выиграют они или проиграют, так как этот человек нападет на них, не заботясь о разнице между мастером и учеником класса боевых искусств. Канами, стоявшая лицом к другой женщине, могла использовать свой посох, чтобы легко противостоять ее стилю. «Черт, этот женский стиль боя с оружием лучше, чем я думала, вокруг нее буквально нет никакого пространства для меня, чтобы использовать его», — подумала женщина, стоявшая лицом к Канами. «Кугата Чирюгакуи, первая техника, Реймей». Фрия держит свой посох над головой, затем опускает его вниз в мощном нисходящем взмахе к голове противника. Женщина-противница отпрыгнула назад, чтобы уклониться от атаки, когда посох Канами приземлился на землю, где она стояла ранее, разбивая землю от удара. Марк, который стоял лицом к лицу с Юмайтиаки или Тором, чувствовал себя намного лучше, чем другие, но у него не было никакого явного преимущества, как будто его скорость была намного быстрее, чем у его противника, но его кулаки не имели достаточной силы, чтобы сбить своего противника, который обладал высокой выносливостью и большей силой, чем он. «Твои кулаки не сильны, позволь мне показать тебе силу, стоящую за боевым суму», — сказал Тор, когда он повернулся и теперь стоял лицом к Марку, шокируя его своей высокой скоростью с этим телом. «Анихарите!» Тор ударил открытой ладонью своего противника, отбросив его на 5 метров назад, когда он закашлялся слюной, но Тор еще не закончил с ним, когда он побежал навстречу и соединил обе руки, чтобы атаковать Марка. Молот Тора. Самая сильная атака Тора, когда он соединяет свои руки, сцепляя кулаки вместе, чтобы сформировать самодельный молот своими кулаками, который он может использовать, чтобы бить ближайших врагов в быстрой последовательности, с достаточной силой, чтобы сбить человека с ног одним ударом. Атака Тора четко приземлилась на голову Марка, выбив из него дневной свет, когда он ослабил свою защиту из-за шока от скорости Тора. «Ха-ха, и вот так ты нападаешь на кого-то?» На крыше здания, глядя на них сверху вниз, стоял Тэнман Ли. Он отвечал за 10 учеников Йоми, которые в настоящее время сражались, а также за того, кто лично возьмет Киничи. Когда он услышал, что Киничи сейчас занят другими делами, у него возникло искушение просто заставить их отступить. Вместо этого он решил понаблюдать за развитием ситуации. В настоящее время мужчина-пользователь Зэньшин Тайшерю, Курандо, якобы доминировал в бою против боксера, в то время как другой мужчина Кицу якобы испытывал проблемы с тем, кого звали Зигфрид. Даже с помощью захватов человек каким-то образом выскальзывал из них или вращался так быстро, что не мог ухватиться. Женщина-пользователь Цукаса якобы не могла приблизиться к пользователю оружия, независимо от того, что она пыталась, и медленно теряла свою хватку от их борьбы. Он ничего не мог сказать о других учениках Зэньшина Тайшерю, поскольку они даже не могли устоять в течение 5 минут, прежде чем их вывели. Наконец, его собственная дочь вырывала Зуй Цуань, или пьяный кулак. Он был удивлен, когда Кисара уклонилась от атаки, в то время как он не был сильно удивлен, когда Маринка узнала этот стиль, поскольку она была дочерью Макинсия. Остальные Зэньшины Тайшерю решили, что это была блестящая идея напасть на Рязанпаку и попытаться претендовать на звание самого сильного для себя. Тэнман усмехнулся этой идее, мысленно назвав их дураками. Если бы это было так просто, то Ями давно бы это сделала. Он не только знал, что там живет мастер китайских боевых искусств Макэнси, но там были и другие великие мастера. И больше всего его пугал сам непобедимый супермен, Фурини Джихайта. Тэнман не сомневался, что они будут полностью уничтожены, и предпочел вместо этого наблюдать. «Подождите тайм-аут!» — крикнул Такеда после многочисленных ударов. Курандо на самом деле сделал удивленную паузу, прежде чем спросить. «Нет, мне нужно снять эти проклятые утяжелители», — сказал Такеда серьезным тоном, снимая рубашку, чтобы показать все тело. «Я не могу хорошо драться в них. Так вот почему некоторые из моих хитов казались странными», — подумал Курандо, прежде чем заговорить. «Результаты все равно будут те же. Посмотрим», — ухмыльнулся Такеда, снимая утяжелители и позволяя им упасть на землю. Второй раунд. Курандо бросил правый прямой, как раз для того, чтобы он врезался прямо в левый прямой Такеды. Через несколько секунд прямой Курандо был полностью подавлен, отбросив его руку назад и оставив его открытым. «Сильный», — подумал Курандо, когда правый удар пришелся ему в живот, а второй в грудь. Но Курандо не собирался падать только от этого и поспешно попытался отступить на шаг, чтобы создать дистанцию между отбивающими и понять своего противника. «Еще не все кончено», — крикнул он, вновь обретя самообладание и бросившись к Такеде. Глава 135. Битва, битва, битва. «Сильный», — подумал Курандо, когда правый удар пришелся ему в живот, а второй в грудь. Но Курандо не собирался падать только от этого и поспешно попытался отступить на шаг, чтобы создать дистанцию между отбивающими и понять своего противника. «Еще не все кончено», — крикнул он, вновь обретя самообладание и бросившись к Такеде. «Наконец-то добрался», — крикнул Кицу, маневрируя вокруг Зигфрида и пытаясь бросить его на землю. Он собирался ударить Зигфрида в горло прямо там, чтобы положить конец драке. Однако у Зигфрида были другие планы. Прямо перед тем, как Кицу смог отпустить его после броска, Зигфрид схватил его за запястье во время инерции, таща за собой. «Нирвана не канон, бросай плюс». Зигфрид развернулся и контратакой швырнул Кицу на землю, отчего у него от броска брызнула слюна. Она быстро откатилась в сторону, когда Зигфрид попытался сбросить его локтем, выкрикивая. Скорость атаки канами возросла, когда Цукаса попытался приблизиться к ней. Цукаса попыталась использовать защиту, которая была на ней, чтобы защититься от атак посоха Джо канами, но не преуспела, так как посох Джо обладал большей силой, чем она могла себе представить. Канами сделал ложный выпад, чтобы заставить Цукасу увернуться, оставив ее открытой для настоящей атаки, которая последовала за канами на этот раз, будучи мощным обратным ударом в живот от посоха Джо оружейного мастера, когда она закричала: «Кугата Чириугакуи, третья техника, Ямидзуки». «Ха!» – простонала Цукаса, когда слюна вылетела у нее изо рта, и ее оттолкнули назад. Кисара и Рэйчи сражались в довольно равных условиях. Кисара после матча с Рагнариком еще несколько раз тренировалась против Рагнарика, против Фрии и Валькирии. Хотя Фрия сказала, что проиграла, Кисара тоже не чувствовала, что выиграла. Она не выигрывала своими способностями, а скорее копировала Миу. Для нее это была не ее победа, а победа Миу. Поэтому она все больше и больше тренировалась с Фрией и вызывала ее на спарринг. Фрия, казалось, не возражала, так как это давало ей возможность улучшить себя. Валькирии тоже были полны энтузиазма, главным образом потому, что у них не было возможности избить Кисару в последний раз. Вернувшись в бой, Кисара нанесла удар, под который Рэйчи нырнула, прежде чем схватить ногу и толкнуть вверх, заставив Кисару потерять равновесие, прежде чем получить локтем по ребрам. Закашлившись от боли, она попыталась оттолкнуть пинающую Рэйчи, но та отбросила ее широким ударом. Кисара отпрыгнула в сторону, как раз для того, чтобы Рэйчи внезапно перевернулась и попыталась нанести удар топором в живот Кисары. Кисара, чья реакция была намного быстрее благодаря всем этим тренировкам, развернулась и ударила правой ногой, встретив удар в лоб своей собственной. Каков результат? Удар Кисары и Рэйчи закончился ничьей, заставив Рэйчи приземлиться на спину, в то время как Кисара приземлилась на бок. Как они стали такими сильными? Пробормотал Укита, наблюдая за всеми четырьмя боями. У Такиды есть мастер, а у Фрии есть свои валькирии, с которыми можно тренироваться, но как насчет Кисара и Зигфрида? Они, казалось, также значительно улучшились. Кисара тренировалась с Фрией и валькириями, ответил Нейдзима, которого знают почти все, кроме немногих, таких как Укита. А как же тогда Зигфрид? Сказал Укита. О, это просто. Я и Киничи нашли ему мастера, ответил Нейдзима. Что? Когда? Ла-ла-ла-ла, я объясню. Пропел Зигфрид, крутанувшись и сбив Кицу с ног метким ударом в висок. Мой господин однажды спросил меня, не хочу ли я стать сильней. Я сказал ему, что чувствую, что мой учитель в Тибете. Затем он удивил меня и показал мне моего мастера. Никогда еще я не испытывал такого благоговения перед таким мудрым господом. Кто это? Спросил Укита. Ряд тибетских молитвенных колес, ответил Нейдзима. И несколько тибетских молитвенных песнопений на записи, и большой камень для него. Эй, не только я, но и ваш командир Киничи подал мне эту идею. Он сказал, что Зигфриду нужно улучшить скорость своего вращения, что можно сделать с помощью молитвенного колеса, и только тогда я показал ему эти вещи, сказал Нейдзима. Это Киничи сказал, удивленно спросила Саика. Это было, когда милорд крутил колесо, что я понял, что эти колеса и есть тот мастер, которого я искал, ибо они обладали знанием боевых искусств, которыми я хотел овладеть, Зигфрид сказал. Чушь собачья, крикнула Кисара, оторвавшись от борьбы. Хорошо, что у тебя есть мастер Зигфрид, сказала Фрия, сбивая Цукасу с ног ударом по ребрам, а затем еще одним ударом по затылку. Так это объясняет те странные песнопения и вращения, которые я слышал, вмешался Такеда, когда он начал перекрестную контратаку против Курандо. Он воспринял новую информацию спокойно, сияя улыбкой. В самом деле, я начал вращаться на этом камне и продолжал так долго, как только мог. Я бы шел прямо 15 дней и продолжал идти, если бы не эта битва, пел Зигфрид, начав записывать в блокнот какие-то музыкальные композиции. Ну что ж, раз Зигфрид и Фрия закончили свою битву, давайте мы тоже закончим, ухмыльнулся Такеда. Курандо стиснул зубы, глядя на распростертых теперь Цукасу и Кицу, обеспокоенных судьбой своих братьев и сестер. Он рванулся вперед, соглашаясь, что этот бой должен быть закончен. Он сделал ложный выпад, прежде чем приблизиться и схватить Такиду. «Ты больше не можешь бить так близко, боксер!» — крикнул Курандо, пытаясь раздавить Такиду медвежьими объятиями, прежде чем бросить его. «Бокс — это спорт, которому нет места в мире боевых искусств с его ограничением использования только кулака. Хаем, и все же мой учитель был превознесен за то, что использовал джентльменский спорт», — ответил Такеда, когда он переместил свою левую руку близко к груди Курандо ровно на 4 дюйма друг от друга. «Что он может сделать с таким маленьким пространством?» — подумал Курандо, прежде чем получить болезненный ответ. 4 дюйма было более чем достаточно места для Такеды, чтобы переместиться всем телом и ударить Курандо в ребра, сломав их. Курандо был вынужден отпустить его из-за сильной боли, которую он немедленно попытался заглушить. Однако было уже слишком поздно. Такеда воспользовался этим моментом и выстрелил левой прямо в голову Курандо, сбив его с ног. Обычно кто-нибудь терял сознание, но Курандо не терял его из-за желания защитить брата и сестру. Глава 136. Киничи вернулся. 4 дюйма было более чем достаточно места для Такеды, чтобы переместиться всем телом и ударить Курандо в ребра, сломав их. Курандо был вынужден отпустить его из-за сильной боли, которую он немедленно попытался заглушить. Однако было уже слишком поздно. Такеда воспользовался этим моментом и выстрелил левой прямо в голову Курандо, сбив его с ног. Обычно кто-нибудь терял сознание, но Курандо не терял его из-за желания защитить брата и сестру. «Черт, это выглядит не очень хорошо», — подумал Рэйчи, заметив, что она осталась стоять последней. «Если другая решит вступить в бой, то она точно проиграет. У нее уже были проблемы с Кисарой, хотя она знала, что если борьба продолжится, она победит. Однако у нее было не так уж много свободного времени. «Не отвлекайся», — огрызнулась Кисара, нанося удар топором. Рэйчи решила покончить с этим, увернувшись от атаки, прежде чем ударить стоящую ногу Кисары. Секунду спустя Рэйчи ткнула Кисару локтем в нос, но та закрыла его руками, скрестив их перед лицом. Это дало Рэйчи момент, в котором она нуждалась, когда она обвелась вокруг Кисары, держа ее в заложниках и положив большой и указательный пальцы на ее горло. «С меня хватит», — фыркнула Рэйчи, крепче сжимая горло Кисары. «Приведи ко мне Кеничи Сирахаму, или девочка умрет». «Эй, это несправедливо», — сказал Мацуи. «Мне все равно, у меня есть работа, которую нужно закончить», — сказал Рэйчи. «Так ты говоришь, что пойдешь на все, чтобы закончить свою работу», — спросила Саика. «Из противника в заложника она превратилась по своей вине, а не по моей. А теперь приведи ко мне Кеничи Сирахаму», — крикнул Рэйчи. Глаза Кисары покраснели от гнева и стыда, когда она стала заложницей противника, с которым сражалась, в то время как остальные хорошо выполнили свою работу. Никто из Альянса Синпаку ничего не сказал, поскольку люди, которых они избили, медленно начали приходить в сознание и двигаться к выходу, пока Рэйчи держала Кисару. Все шло по плану Йоми, пока они не увидели, что члены Альянса Синпаку улыбаются. «Чего ты улыбаешься? Если ты не приведешь Кеничи Сирахаму, то эта девушка умрет по-настоящему», — крикнула Рэйчи сквозь легкие. «Я и не знал, что на меня такой спрос», — раздался голос из-за спины Рэйчи и других членов Йоми, и прежде чем кто-либо из них успел отреагировать, из-за спины Рэйчи появилась рука, схватившая ее за запястье и выкрутившая его, заставив Рэйчи поморщиться от боли, когда она отпустила шею Кисары, давая ей необходимое время для побега. Сразу после этого ладонь ударила Рэйчи в живот, отталкивая ее назад, когда она закашлялась, выплевывая слюну изо рта. «Вы искали меня, мисс?» – спросил Кеничи, стоя перед Рэйчи и другими членами Йоми, в то время как его друзья стояли за его спиной. «Эй, ребята, я вернулся, так как же вы все поживаете?» – спросил Кеничи своих друзей, оглядываясь назад. «Ничего особенного, Кеничи просто надрали задницу некоторым парням из Йоми ради забавы», – сказал Такэда с улыбкой. «Как прошла твоя миссия с Сакаки-сан, Кеничи?» – спросила Миу. «Это было весело, я встретил этого парня по имени Кристофер, бывшего друга мастера Сакаки, так как он был убийцей, от которого мы должны были спасти VIP-персону, и я должен был сразиться с ним, так что в целом это было интересно», — объяснил Кеничи. «Кеничи Сирахама, ты наконец-то пришел, мы ждали тебя довольно долго, теперь ты можешь пойти с нами сам, или мы убьем всех здесь, а потом возьмем тебя с собой», — сказала она, снимая шлем и маску, чтобы показать свое лицо, зеленые глаза и ярко-розовые волосы, довольно уникальный цвет для кого угодно. «Сейчас, в обычное время, я был бы рад услышать, что такая милая девушка, как ты, попросила меня пойти с ней, но, судя по тому настроению, которое я получаю от тебя, мне придется сказать нет», — сказал Кеничи. «Нет», — прорычала Рэйчи, когда она снова надела шлем и встала в боевую стойку, чтобы Кеничи последовал за ней. «Почему вы вообще идете на такой риск, когда знаете, что в этой ситуации у вас нет никаких шансов победить нас?» — спросил Лукита, поскольку никто из его членов не был сильно ранен и не мог снова сражаться, в то время как ни один из их противников не был в хорошей форме. «Все для моей семьи в Китае», — огрызнулся Рэйчи. «Если я смогу победить сильнейшего ученика Рязанпаку, то мои 3 года обучения в одном из тренировочных режимов Ями с пустыми руками, Йоми, будут иметь смысл. Ями заметит меня и отправит на высокооплачиваемую миссию, включающую защиту, а при необходимости и убийство. Ями – святилище последнего живого боевого искусства. Кроме Кеничи, Миу, Саика и Ринки, которые знают о тьме боевых искусств, остальные почувствовали холодок внизу позвоночника, услышав ее заявление. «Ой-ой, ты говоришь о каких-то темных вещах», – нервно сказал Лукита. «Боюсь, она не шутит», – сказал Зигфрид, глядя на горло Кисары. «Она говорит серьезно. Ты охотишься за Кеничи только ради денег, какая жуликоватая девчонка», – закричал Такэда. «Ты, несмотря на свой талант, не имеешь права ничего говорить, как человек, который увлекается боевыми искусствами», – ответил Рэйчи. «Как ты вообще мог начать понимать? Для меня и моей семьи боевые искусства – это то, ради чего вы зарабатываете себе на пропитание. И для некоторых из нас это наша жизнь». Проснувшиеся члены заншинского стиля согласно закивали головами и снова приготовились. «Так, все дело в деньгах?» – спросил Киничи. «Ха!» – воскликнул Райчи. «У нас есть компания Шинпаку Эльянце, вы должны знать об этом из последних гаджетов, таких как Android-телефоны под названием ЦА или планшеты с такими же названиями. У нашей компании есть самые передовые технологии и идеи, которые будут нуждаться в большой тяжелой защите от внешнего мира, и мы не только балуемся ими сейчас, так как решили использовать все уникальные таланты человека. Поскольку моя манга получает свою аниме-адаптацию, сделанную нашей компанией, Зигфрид пишет для нее песни вместе со своими соло, которые станут хитами. Такэда хочет стать чемпионом мира, и мы ему поможем», — сказал Киничи, затем посмотрел на Нейдзиму, чтобы тот начал свой метод промывания мозгов. Глава 137. Идиот Зэншинрю. «У нас есть компания Шинпаку Эльянце, вы должны знать об этом из последних гаджетов, таких как Android-телефоны под названием ЦА или планшеты с такими же названиями. У нашей компании есть самые передовые технологии и идеи, которые будут нуждаться в большой тяжелой защите от внешнего мира, и мы не только балуемся ими сейчас, так как решили использовать все уникальные таланты человека. Поскольку моя манга получает свою аниме-адаптацию, сделанную нашей компанией, Зигфрид пишет для нее песни вместе со своими соло, которые станут хитами. Такэда хочет стать чемпионом мира, и мы ему поможем», — сказал Киничи, затем посмотрел на Нейдзиму, чтобы тот начал свой метод промывания мозгов. «И самое главное, ты не хочешь убивать», — сказал Киничи, подавая сигнал Нейдзиме. «Да, несмотря на всю твою болтовню, ты на самом деле не хочешь убивать», — сказал Нейдзима, указывая на Райчили. Райчи неловко поежилась от этого заявления, а Нейдзима продолжил. «Нет, ты слишком любишь землю. Даже я могу сказать, что ты слишком любишь цветы, потому что смотрела на них, когда приходила, и даже сейчас, чтобы убедиться, что ты не уничтожишь их. И самое главное, я помню, как ты пришла в обычной женской одежде, чтобы разведать это место раньше, и продолжала смотреть и играть с ними. Ты заметил?» — ахнула Райчи, так как была уверена, что сделала это так, чтобы никто не видел. «Ничто не ускользает от моего взгляда, когда дело доходит до моей базы», — хихикнул Нейдзима. «Но вы видите, что за этими цветами и растениями нежно ухаживал никто иной, как Киничи Сирахама. Даже будучи полностью посвященным в боевые искусства, у него есть время не только быть мангакой и писателем, но и заботиться о здешних растениях. Я могу гарантировать вам, что если вы присоединитесь к моей компании, вы никогда никого не убьете, чтобы заработать деньги. Мы разделяем ту же политику Риазанпаку, Кацудзинкина». Райчи была потрясена этим заявлением, не зная, что делать дальше. «Много хорошего это не принесет», — выплюнул Цукаса. «Пока мы сейчас говорим, все наши мастера и члены вторглись в Риазанпаку и, скорее всего, убили их всех». «Подожди, что?» — удивленно спросил Киничи, думая, что Тенманли остановил бы этот идиотизм. «Ха, ты шокирован, позволь мне сказать это еще раз. Мастера к этому времени уже должны были войти в твой Риазанпаку и убить твоих мастеров», — сказал Кицу. «У вас у всех тоже была техника бадания головой в Зэншинтайшерю, иначе никто не был бы таким идиотом», — сказал Киничи. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Курандо. «Ничего особенного, просто наши Риазанпаку, которые в настоящее время борются против Ями, и даже у них не хватает смелости прямо напасть на нас на нашей базе, но вот вы говорите мне, что ваши мастера пошли делать работу, которая, по мнению Ями, не может сделать вам всем честь», — сказал Киничи, начиная хлопать. На полчаса раньше члены Зэншинтайшерю уже начали пробираться в Риазанпаку, чтобы убить его членов. Четверо членов клуба нашли Апачия, жонглирующего кеглями и шарами для боулинга на коленях, готовящего свои стрелы и оружие. Еще 8 человек пробрались в комнату Кинсе, который в данный момент извращенно хихикал себе под нос, смотря специальный ДВД с топ-моделями в бикини. У них было несколько нагинат и клинков, нацеленных в его ничего не подозревающую спину. Акисами шел по коридору, погруженный в чтение. Самый большой член Заншина Тайшерю, стоявший по крайней мере на 2 головы выше его, был готов напасть на него. Сигура разделась и скользнула в горячий источник в Риазанпаку, пока Тачумару и Нуар были с ней. Тачумару взял на себя обязанность помогать чистить Нуар, даже если кошке это не очень нравилось. Остальные члены группы стояли на внешней стене, их стрелы были натянуты. Великий магистр Заншин Тайшерю поднял руку. Огонь. Прежде чем стрелы были выпущены, все лучники были сбиты с ног порывом ветра. Теперь, когда мы только что отремонтировали полы, сказал старейшина, стоя перед ними, выпуская свою ки, Миу удалось купить немного столь необходимого дерева, чтобы заменить их после всех этих испытаний. Если вы хотите сразиться с нами, вам придется заплатить за вызов Дадзи. Как и следовало ожидать, это была односторонняя резня. Апачи решил, что хочет использовать более сложные веса, и начал жонглировать всеми четырьмя убийцами коленями и ногами. «Апа-па-па-па-па-па!» Радостно воскликнул Апачи. «Кто-нибудь, заберите нас отсюда!» Закричал убийца. Прежде чем убийцы, назначенные для уничтожения Кинсия, успели среагировать, он уничтожил их всех, поскольку они мешали его времени Эчи. «Неужели вы, ребята, не можете найти другого времени для этого дерьма?» — фыркнул Кинси, как он извращенно использовал, глядя на большие груди модели бикини. Сигури увернулась, выхватила у них оружие убийцы и вырубила всех четверых, разорвав их одежду на куски. «Люди, не следует носить одежду в бане», — заявил Сигури. «Прежде чем откинуться на спинку стула и бросить оружие, идите погрейтесь». И таким образом, если две стороны связаны друг с другом, то вселенная связана как единое целое, объяснил Акисами убийце, в настоящее время исполняющему его обязанности. Суставы убийцы были вывернуты наизнанку, парализовав его, пока он кричал от боли. «Итак, каково ваше мнение? Убей меня!» – закричал убийца. Бой на стене не продлился и 20 секунд. Все бойцы лежали без сознания, а сам великий магистр стоял на коленях, задыхаясь. «Такой могущественный!» – выдохнул человек в маске. «Я и понятия не имел, что здесь живет такой могущественный человек, но вы опоздали. Наши ученики позаботятся о ваших. Вообще-то он в небольшом путешествии, и даже если бы он вернулся, я бы вообще не беспокоился о нем», — ответил старший. Сделав огромный вдох, старейшина сдул нападающих с крыши прямо на землю. «Ты лжешь, наши мастера не сдадутся так легко. Их было 40 человек, которые напали на твоего Рязанпаку», — сказал Цукаса. Кеничи улыбнулся и сказал, «Ну почему бы тебе не попробовать позвонить, чтобы убедиться, прав я или нет?» Глава 138. Тенман против Кеничи. «Ты лжешь, наши мастера не сдадутся так легко. Их было 40 человек, которые напали на твоего Рязанпаку», — сказал Цукаса. Кеничи улыбнулся и сказал, «Ну почему бы тебе не попробовать позвонить, чтобы убедиться, прав я или нет?» Курандо достал сотовый телефон и набрал номер своего гроссмейстера. Он прозвонил 3 раза, и кто снял трубку. «Алло, кто это?» — раздался голос старшего на другом конце провода. «Великий магистр, где наш великий магистр? Кто ты?» — спросил Курандо. «Хо, так ты ученик Заньши Тайшерю, твой магистр, мастера и сокурсники все избиты и валяются в нашем Дадзиря Занпаку», — ответил старейшина, оглядывая бессознательных членов Заньши Тайшерю. «Теперь ты можешь прийти и забрать их после того, как Акисами и Кинси залатают их, но не забудь принести наши гонорары за вызов и их медицинскую плату. Я бы позволил своей внучке сделать расчеты для него или Акисами, кого бы я ни нашел», — сказал до тех пор, пока старший не отключил телефон. Ученик Заньшина Тайшерю побледнел, услышав о состоянии тамошних мастеров. Они захотели бежать в Рязанпаку, чтобы проверить своих мастеров и убедиться, правда это или нет. «Могу ли я действительно заработать достаточно денег, не убивая кого-то, продолжая свой путь мастера боевых искусств?» — спросил Рэйчи с явной надеждой в голосе. «Конечно», — улыбнулся Нидзима, хитро используя свой промыватель мозгов Нидзима, — «хотя не сейчас, но ожидайте, что наша компания сможет расшириться за рубежом, и Китай станет одной из первых стран, в которые мы планируем расшириться. Мы могли бы использовать вас в качестве нашего представителя». «Хватит!» — крикнул Тенман Ли, оказавшись между ними. «Не слушай такой лжи, Рэйчи. Не тогда, когда у вас уже есть миссия. Ты позоришь семью». Чтобы она пришла в себя, он замахнулся на Рэйчи, но Кеничи был достаточно быстр, чтобы оттащить ее в сторону. «Что за псих так бьет свою дочь?» — сказал Кеничи, глядя на Тенман Ли. «Ты Кеничи Сирахама. Мне было поручено забрать тебя отсюда своими собственными руками, но я хотел проверить, сможет ли моя ученица взять тебя на себя, но, похоже, я был неправ, так как она даже не могла справиться с твоими лакеями, не говоря уже о тебе», — сказал Тинманли. Ае, лакей, серьезно, что за хя? Они не мои лакеи. Возможно, вы не знаете об этом слове, но они мои друзья, сказал Киничи. Хя не имеет значения, потому что ты пойдешь со мной, сказал Тинман, ударив кулаком в сторону Киничи. Киничи, который был готов к этому, уже создав свой сейкукин, отразил удар без каких-либо проблем, но это удивило Тинмана, так как он не ожидал, что Киничи так легко заблокирует его удар. «Хо, похоже, ты сильнее, чем я слышал», — сказал Тинманли с ухмылкой на лице. Сейкукен Киничи уменьшился, став тонким слоем вокруг его тела, превращаясь в Рюсу и Сейкукен, поскольку он решил использовать свои недавно созданные техники, когда его противник смотрел на него сверху вниз. Ладони Киничи ударили Тинмана в живот, но это не повлияло на него, так как он использовал свой чишокин, чтобы отклонить атаку. «Твои ладони не могут разрушить землю, поэтому не причинят мне вреда», — сказал Тинманли. «Чиширинкан шекин кяппа, граунд тумблинг чин палм чиниси боксинг тичникуе, и шквал техник, использующих непрерывные удары ладонью, кулаком и ногой, двигаясь к Киничи со слепительной скоростью». Киничи поспешно отпрыгнул назад, создавая расстояние между ними, и посмотрел на Тинмана с ухмылкой на лице. «Вакуумная ладонь». Киничи ударил правой рукой вперед, и вакуумная оболочка, сжатая нежным кулаком, сформировалась, двигаясь к Тинманули, застав его врасплох, отбросив его ноги к стене позади него. «Кашель-кашель» — кашлянул Тинман, когда плевок вышел, как он медленно встал, глядя на Киничи с небольшой настороженностью в глазах, но Киничи не дал ему времени, чтобы прийти в себя, как он знал, что он не был достаточно силен, он не думал, что без элемента неожиданности сможет победить. Горная дробилка. На этот раз его ладонь попала в цель с близкого расстояния мощной волной внутренней энергии Ки, испускаемой из его рук, и стена позади него была сломана, когда он был отброшен назад на асфальтовую землю, скользя по ней, нанося ему серьезные повреждения, когда он кашлял кровью. На главной базе Альянса Синапаку воцарилась оглушительная тишина, так как все были лишены дара речи после выступления Киничи. Даже Рукия, которая пряталась за зданием и следила за тем, чтобы ее сестра была в безопасности, была потрясена до глубины души, когда увидела перед собой мальчика, а не мужчину, который, прежде чем она даже моргнула, почти достиг ее, заставляя ее сердце колотиться в предвкушении. Киничи двинулся к Тинманули, который все еще кашлял кровью из-за внутренней травмы, полученной после двух мощных ударов Киничи. «А теперь давай поговорим», — сказал Киничи, глядя на Тинмана. «Нет, мой шифу, не убивай моего отца», — сказал Рэйчи, когда она бежала перед Киничи и ее отцом. «Рэйчи, не подходи сюда, убирайся отсюда, иди с этими учениками Занши», — сказал Тинман, когда кровь потекла у него изо рта. «Я думаю, что здесь какая-то путаница. Вы, ребята, забыли, что я из Кацудзинкина, в то время как вы были из Сацудзинкина, вы оба выставляете меня злодеем». Киничи печально улыбнулся. «Я просто хотел поговорить с вашим отцом о том, чтобы держать мою низкую силу мастер-класса в секрете, так как я не хочу, чтобы Ями посылал больше людей вашего калибра, чтобы разрушить мою жизнь здесь. Вот и все. Раз уж ты победил меня, я, конечно, послушаюсь твоего совета и никому не расскажу о твоей силе, но как насчет тех учеников Занши?» — спросил Тинман. «Ха-а, они заплатят долг, который понесут после встречи с Риазанпаку, поэтому в ближайшее время они не будут делиться этой информацией ни с кем», — улыбнулся Киничи. «Хорошо, тогда мы пойдем», — сказал Тинман, подзывая учеников Занши следовать за ним. «Подожди», — сказал Нейдзима, подбежав к Рэйчи и бросив ей карточку. Рэйчи поймал карточку и посмотрел на нее. «Это моя контактная информация, просто напиши мне, когда у тебя будет время», — сказал Нейдзима. «Да, и если твой отец доставит тебе неприятности, даже тогда ты сможешь связаться с ним, так как я приду туда, где ты находишься, и надеру ему задницу». Глава 139. «Снова богатый». «Подожди», — сказал Нейдзима, подбежав к Рэйчи и бросив ей карточку. Рэйчи поймал карточку и посмотрел на нее. «Это моя контактная информация, просто напиши мне, когда у тебя будет время», — сказал Нейдзима. «Да, и если твой отец доставит тебе неприятности, даже тогда ты сможешь связаться с ним, так как я приду туда, где ты находишься, и надеру ему задницу», — сказал Киничи. «ХМНП, я потерял бдительность и на мгновение отвлекся, этого больше не повторится», — сказал Тинманли, когда он в сопровождении Йоми ушел с базы Альянса Синпаку. «Итак, мы только что выиграли наш первый бой против Йоми, и это требует празднования», — сказал Такеда. «Да, черт возьми, да, время вечеринки», — кричали мальчики. «У-у-у, что случилось? Я думал, что Рагнарик столкнулся с проблемами, и я побежал обратно с горы, но вы, ребята, все говорите о вечеринке», — раздался голос от ворот, и они увидели Синнасука Цудзи, стоящего там с вещевым мешком на плечах. «Ха-ха-ха, Цудзи, ты опоздал, у нас только что была эпическая драка с Йоми», — сказал Тор, смеясь. «Что? А я-то думал, что смогу сражаться, как только вернусь», — сказал Цудзи. «Все в порядке, Цудзи, у тебя будет своя очередь, но есть кое-какая информация, о которой я должен тебе рассказать», — сказал Нидзима, подходя к Цудзи с улыбкой на губах. «Рагнарёка больше нет, он был уничтожен нашим альянсом Синпаку, и бывшие члены Рагнарёка присоединились к нашей группе, кроме один Го и два Го кулака, поэтому я хотел бы пригласить тебя присоединиться к нашему альянсу Синпаку». «Чего происходит? Рагнарик уничтожен, но как я получил сообщение в своем телефоне, что Рагнарик находится под атакой и нуждается в помощи?» — спросил Цудзи. «Идиот, с каких это пор мы связываемся через сообщение?» — спросила Кисара. «Ах да, это было лицом к лицу или по телефону», — вспомнил Цудзи. «Да, это я послал тебе сообщение, чтобы ты вернулся, так как мы собираемся сражаться с Йоми, которая сильнее прежнего Рагнарёка, поэтому мы хотим, чтобы все сильные люди были у нас», — сказал Нидзима. «Кроме того, это твои бывшие друзья здесь, в альянсе Синпаку. Я уверен, что ты не хочешь, чтобы они пострадали. Я имею в виду, каким человеком ты будешь», — Нидзима начал свою промывку мозгов, которую никто не хотел слушать, и даже если бы они это сделали, то вряд ли поняли бы ее смысл. Через несколько дней после обоих инцидентов инспектор Хонмаки вернулся в Рязанпаку со своим напарником, чтобы сообщить Сакаки, что Кристофер сбежал, несмотря на меры безопасности. Сакаки усмехнулся, сказав, что, скорее всего, он уже уехал из страны, так как у него было много людей, поддерживающих его. «Да, кстати, кажется, как только Гош вернулся домой, он...» — начал инспектор Ханамаки. «Его убили?» — резко спросил Сакаки. «Вообще-то нет, он, кажется, отдал половину своего имущества на благотворительность, а другую половину твоему ученику Киничи Сирахами и ушел жить в горы в уединении», — ответил Хонмаки, когда глаза Сакаки так широко распахнулись, что на минуту Хонмаки показалось, что они упадут на землю. «Что такое человек? Что такое принципы и вера? Были ли его слова, когда он ушел в уединение?» — сказал Хонмаки. «Он также оставил сообщение для вашего ученика. Я думаю, что это было с его половиной активов. Это было похоже на... Ями может взять его в свою задницу, хотя я не знаю, почему он это сказал». «Ха-ха-ха-ха, этот парень умный», — сказал Сакаки. «Его видели только в одежде, походном снаряжении, рюкзаке с припасами и, возможно, с деньгами. Ни одна крупица денег, которые он пожертвовал на благотворительность, не вернулась к нему, не говоря уже о тех, которые он дал твоему ученику. Сакаки, что же, черт возьми, произошло за то время, что ты был с ним?» «Это был не я», — ухмыльнулся Сакаки, откинувшись на спинку стула и потягивая медвежатину. «Скорее всего, это был мой ученик». «Ху, ученик Рязанпаку будет страшен, когда вырастет», — усмехнулся Хонмаки, прежде чем вытащить два письма. «Это письмо было отправлено Гошем, скорее всего, о том, сколько у него собственности или почему он выбрал его или что-то в этом роде, пока это было на больничной койке, на которой мы держали Кристофера. Мы уже проверили на наличие каких-либо опасных веществ, но, похоже, это просто бумага и чернила». Сакаки взглянул на письма, прежде чем сказать, что сделает это. Киничи был в штаб-квартире Альянса Синпаку, узнавая подробности боя, прежде чем он добрался до них. Зигфрид предпочел бы петь для него, объясняя, возможно, даже разыгрывая пьесу, но он был занят тренировкой, снова вращаясь на скале в своей личной комнате в штабе. «Шерахама, сражайся со мной», — снова бросил вызов Цудзи, оставив стонущего Укиту. Цудзи, привыкнув к тому, что Рагнарёк был распущен, а позже убежденный Нидзимой с помощью промывания мозгов, присоединился к альянсу Синпаку. Укита, после тренировки в дзюдо, почувствовал, что может справиться с Цудзи, который только и делал, что тренировался в горах. Конечно, это было до того, как Цубзи рассказал им о своей встрече с каким-то стариком, одетым в меха, который обучал его. Бой длился около 50 секунд, прежде чем Укита лежал на земле от нескольких пощечин, которые он получил от Цубзи. «Не сейчас», — крикнул Нейдзима, — «мы обсуждаем важные планы Альянса Синпаку. Иди досаждай Такади или Кисари, они должны оказаться достойными тебя. Черт возьми, я даже не понимаю, почему ты хочешь драться с ним после того, как увидел, что он сделал с тем мастером боевых искусств Тынманом Ли. Хаем, ты прав, но только сражаясь с ним, я узнаю, где я стою», — ответил Цубзи, вспомнив об этих двоих. «Эти двое наверняка улучшились, может быть, из-за драк, которые им пришлось вести. Я могу использовать их как хорошую точку отсчета, прежде чем сражаться с тобой. Это будет не так, как в прошлый раз, это обещание, я обязательно нанесу удар. Но сначала мне нужно больше боевого опыта». С этими словами он бросился прочь. Кисара была на базе Фрии, с головой уйдя в тренировку, недовольная тем, что проиграла бой. Такэда был со своим учителем, изучая еще несколько техник, а также дорожные работы. Глава 140. Новая кампания. С этими словами он бросился прочь. Кисара была на базе Фрии, с головой уйдя в тренировку, недовольная тем, что проиграла бой. Такэда был со своим учителем, изучая еще несколько техник, а также дорожные работы. «Итак, Киничи, как прошла твоя поездка?» – спросил Нейдзима. «Это было насыщенно, я вошел в мастер-класс, хотя это мастер низкого класса, но это намного лучше, чем было», – ответил Киничи. «Да, насчет этого, как ты справляешься с ситуацией?» – спросил Нейдзима. «Я имею в виду, поскольку ты мастер низкого класса, ты все еще планируешь остаться в Рязанпаку и учиться у них. Я не стал мастером джиу-джитсу, карате, муай-тай, китайского кампа или оружия. Адский старейшина Фуриниджи научил меня только одной технике, и я хочу узнать от них больше, так что да, я остаюсь там», — ответил Киничи. «Хаем, это хорошо», — сказал Нейдзима. «О, еще одно, по-видимому, теперь я владелец Гош Индастрис, как сказал Гош в своем письме», — сказал Киничи. «Че что?» — крикнул Нейдзима. «Да, вот это было его письмо, где он рассказал мне, почему он выбрал меня и сколько врагов я приобрел, унаследовав его компанию», — сказал Киничи, передавая письмо Нейдзиме. Нейдзима выхватил у Киничи письмо и начал читать. «Дорогой Киничи, прежде всего, большое вам спасибо за то, что вы спасли мне жизнь и дали возможность взглянуть на мир с новой точки зрения. Я больше не буду тратить свою жизнь на создание оружия, которое в конечном итоге может быть направлено на меня, поэтому я собираюсь понять, как я должен жить и каким принципам я должен следовать. Я выбрал вас в качестве наследника своей компании, потому что не мог допустить, чтобы мой единственный сын, которого я держал вдали от себя, оказался в центре этих убийств и всего остального. Мой сын – единственный родственник, который у меня есть, и никто не знает, кто он, кроме него и меня. Так что, предоставив ему эту компанию, он стал бы мишенью, чего я не мог допустить, особенно теперь, когда он нашел себе девушку, с которой хочет прожить свою жизнь. Мне очень жаль, что я так поступаю с тобой, но я знаю, что ты хорошо справишься в этой ситуации, поэтому я сделал это, и не так уж много людей могут представлять для тебя угрозу, так что на тебя не будут давить, чтобы ты принял решение, которого не хочешь. Поскольку я отдал тебе компанию, мне все равно, что ты с ней сделаешь, но я надеюсь, что ты сделаешь то, что поможет тебе в будущем. До свидания и удачи, Уин Гош. Вот это, ты знаешь, что это значит, Киничи?» — спросил Нейдзима. «Да, прямо сейчас я являюсь крупнейшим производителем оружия в Европе, Азии и Африке и имею в своем распоряжении самые умные умы», — ответил Киничи с ухмылкой на лице, «хотя мне будет трудно иметь дело со всеми этими корпоративными сделками, поскольку ты знаешь, что я не очень хорошо с ними справляюсь, поэтому мне придется выбрать доверенное лицо вместо себя для решения этих вопросов». Глаза Нейдзимы загорелись, когда он слушал Киничи, затем встал. «Не говори больше, Киничи, я буду твоим доверенным лицом и возьму на себя корпоративный мир для тебя». «Ох, почему ты так уверен, что я собирался попросить тебя?» — спросил Киничи, приподняв бровь. «Кто же еще это может быть? Мы оба знаем, что во всем альянсе Синпаку, кроме меня, только у тебя есть подхваты для бизнеса, но ты сам этого не делаешь, поэтому только я могу иметь дело с этими корпоративными стервятниками, сказал Нидзима. «Да, ты прав, только ты можешь иметь дело с этими корпоративными стервятниками, но заканчивай хвастаться этим, так как ты получишь мишень на свою голову», сказал Киничи. «Ха-ха-ха, я понимаю это больше, чем кто-либо сейчас», сказал Нидзима. «Ох, да, было еще одно письмо, которое я получил от Кристофера и Клера, убийцы, которого наняли, чтобы убить Гоша», сказал Киничи, доставая еще одно письмо. «А что там написано? Этот Кристофер тоже сделал тебя своим преемником?» спросила Нидзима. «Не знаю, у меня не было возможности читать после того, как я получил шок от письма Гоша», сказал Киничи, открывая письмо. «Ксирахами Киничи, вы произвели на меня впечатление, и я говорю это честно. Конечно, моим бабочкам неприятно проигрывать тебе, но потери случаются. Я тоже не могу сказать, что доволен своей миссией, но, по крайней мере, мне удалось увидеть тебя. Ты далеко пойдешь, но я знаю, что твой гнев, в отличие от Сакаки, не просто на показ, так как я думаю, что если кто-то подтолкнет тебя к границе, ты можешь в конечном итоге убить их, по крайней мере, так я думаю, как далеко ты сможешь идти по пути Кацудзинкина. Или ты трансформируешься во что-то другое, кого-то другого. Будет интересно понаблюдать за вашей борьбой. Если тебе когда-нибудь захочется выучить какой-нибудь сават, то найди меня во Франции. Вам нужно только прийти туда, и я буду знать, что вы там. У меня есть свои способы. Ауривайр, Кристофер и Клер. Неинтересно, так как мне нужно больше времени, чтобы усовершенствовать свои методы, сказал Киничи. Ну, это может быть использовано в качестве оправдания, когда мы захотим расширить нашу компанию во Франции, сказал Нидзима. Киничи посмотрел на него и сказал: «У нас есть Гош Индастриз для этого, не волнуйся». «Ты прав насчет этого», сказал Нидзима, кивая головой. «Хотя для этого тебе придется иметь дело с теми корпоративными стервятниками, которые приедут в Японию, чтобы встретиться со мной, чтобы они могли, по их словам, купить у меня Гош Индастриз», сказал Киничи. «Ох, ты только что получил его, но за тобой уже охотятся люди, но почему они так беспокоятся, разве они не знают, что ты не можешь получить его, пока тебе не исполнится 18 лет», сказал Нидзима. «В разных странах есть разный возраст для того, чтобы считать кого-то взрослым». Нидзима и компания Гоша во всем мире. Глава 141. Одна тень 9 кулаков. Разные страны имеют разный возраст для того, чтобы считать кого-то взрослым. Нидзима, а компания Гоша во всем мире, сказал Киничи. А Гош в Великобритании, это где кто-то считается взрослым в возрасте 16 лет. Ну и когда же эти парни придут? Спросил Нидзима. Я не знаю, но это произойдет самое большее через неделю или две, ответил Киничи. Хорошо, тогда мы будем готовы к ним. Хе-хе-хе. Нидзима рассмеялся. В Японском море ребенок ждал кого-то, глядя на муравья, пытающегося проползти свой путь, неся тяжелую вещь для своего веса. Это высокий, хорошо сложенный мужчина с серебристыми волосами, собранными в хвост до пояса. У него заметно очень странные глаза, что указывает на гетерохромию, то есть у него два разных цвета глаз. Его правый глаз льдисто-голубой, а левый – красный. На его одежде изображены различные птичьи мотивы, от сережки в ухе до метки на левой стороне лица и даже куртки и ожерелья. Он надет в синюю куртку с татуировкой красного дракона на левом рукаве и спортивные полосы, а длинные серебристые волосы стягивает лентой. Ах, эти муравьи отдают все свои силы, пока несут это. Выглядит сложно, сказал седовласый парень. Что ты делаешь, Шо? Пойдем, мы должны идти, сказал очень высокий мужчина по имени Акира Хонга с тонкой фигурой, но спортивным, четко очерченным и мускулистым телосложением. Он светлокожий, с длинными прямыми черными волосами, обрамляющими его лицо с обеих сторон, с челкой, свисающей на лицо. Он также щеголяет маленькими и неряшливыми усиками. Его самая заметная черта – длинные и заостренные уши. У него большой шрам на левой стороне лица, возле глаза. На нем обтягивающая черная одежда с развивающимся задом и перчатки. На нем были темные очки с треугольными линзами. Со скоростного катера. «Иду, сенсей», сказал Шо, раздавив ногой муравья и прыгнув к своему сенсею на скоростной лодке, чтобы такая бескрылая птица, как ты, ползала по земле, лучше, чтобы тебя растоптали. «Яху-у-у-у, я вижу, что это тот самый корабль, сенсей», сказал Шо, указывая на пассажирский корабль, сидя на плечах своего мастера. «Вот он, хотя он замаскирован под пассажирский корабль. Ты прав, Шо, твоя наблюдательность высока». «Это хорошо», — сказал Хонга. «Да, сенсей», — крикнул в ответ Шо. «Во всяком случае, Шо, ты можешь слезть», — сказал Хонга Шо. «Да, сенсей, я так и сделаю», — сказал Шо. Они добрались до корабля, и мастер с учеником поднялись на борт пассажирского корабля. «Кинси сама ждет вас внизу. Пожалуйста, зайдите внутрь», — сказал лысый мужчина, ожидавший этих двоих. Войдя внутрь, они увидели Иссина Агата, он же Кинси, который ждал их. «Давно не виделись, Кинси», — сказал Хонга. «Эй, входите, рука бога Акира Хонга и его ученик Канашо», — сказал Агата. После короткого приветствия собрание одной тени девяти кулаков началось, хотя одна тень отсутствовала на нем. Агата и Хонга были хозяевами на корабле, в то время как все остальные были разбросаны по всему земному шару, используя компьютерные экраны для связи с живой трансляцией. Пока они обсуждали какие-то планы, Агата решил поговорить об этом с сильнейшим учеником Риазанпаку, Сирахом Икиничи. Хотя 10 учеников, 9 из Дзаншинтайшерю и 1 из Чистокин, были посланы сражаться с ним, они были побеждены тем, что я считаю резервной армией Риазанпаку альянсом Синпаку, заявил Агата, зная, что большинство из них изначально принадлежали к его группе учеников. Любопытно, что группа учеников, которые практикуют боевые искусства, совсем как Йоми, только лишь у немногих есть мастера, в то время как остальные обучаются самостоятельно. Тем не менее они показывают потенциал. «О», — улыбнулся смеющийся кулак Карла Диева, — «расскажи мне еще, я хотел бы посмотреть, будут ли они хорошим пушечным мясом для отчаянной борьбы учеников». «Хаэм, глупышка», — фыркнул очарующий кулак Микума Кушинода, которая, несмотря на то, что была примерно того же возраста, что и Хаэта Фуринидзи, выглядела лет на 20 с хорошо развитой грудью. Она даже не заботилась о том, чтобы ее соски были видны из-под одежды. «Меня больше интересует так называемый сильнейший ученик. Действительно, наша цель — победить самого сильного ученика нашим учеником. Если мы убьем его до того, как он станет сильнейшим, мир не примет этого», — заявил Джун Сайагаард, повелитель кулаков и локтей. «Конечно, мы не будем вмешиваться в борьбу наших учеников». «Да, насчет этого, и Кристофер Эклер, и Тенманли встречались с ним, но они не хотят говорить о нем», — сказал Агата. Он знал, что они, должно быть, тоже были очарованы его мастерством, поэтому не хотели ни с кем делиться информацией. «Кристофер Эклер, так это ему поручили Гош Индастрис от Гош Вин», — спросил Акира Хонга, рука бога. «Да, это правда», — сказал Агата, решив рассказать Ями полуправду о нем. «Мальчик, несомненно, вундеркинд», — продолжал Агата, заставив немало мастеров усмехнуться. «Он прямой ученик самого непобедимого супермена Хаэта Фуринидзи, а также ученик всех других мастеров Риазанпаку. Он, кажется, осваивает не только рукопашный бой, но и использование оружия, без сомнения, от вундеркинда мечей, мастера всех видов оружия Сигури Косака. Хаэм, в Т, Ч, применяет оружие», — издевались Александр. «Такие игры развивают кулак разрушения, возможно, это должно компенсировать его отсутствие навыка ближнего боя». «Это далеко от истины», — сказал Агата. «Он показал квалифицированное использование оружия. Он показал мастерство вместо того, чтобы использовать свои кулаки и ноги. Ты, рука бога Акира Хонга, даже знаешь своего мастера карате Сака Кишиа, неужели ты думаешь, что он позволит своему ученику гораздо лучше владеть оружием, чем руками и ногами?» «Ни за что на свете», — усмехнулся Хонга. «Видите ли, я не говорил о других его мастерах, таких как Кинсима, китайский кинпа, мастер джиу-джитсу Акисами Каицудзи или его мастер муайтай Апачи Хапачи», — заявил Агата. «По правде говоря, судя по его навыкам, я должен сказать, что только некоторые из наших прямых учеников могут бросить ему вызов, и это путем совместной работы в группе». Глава 142. На кладбище. «Видите ли, я не говорил о других его мастерах, таких как Кинсима, китайский кинпа, мастер джиу-джитсу Акисами Каицудзи или его мастер муайтай Апачи Хапачи», — заявил Агата. «По правде говоря, судя по его навыкам, я должен сказать, что только некоторые из наших прямых учеников могут бросить ему вызов, и это путем совместной работы в группе». Это было встречено шумом, некоторые оскорбляли Агату, говоря, что только потому, что его ученик, который был самым слабым из всех, по их мнению, был побежден, не означает, что и их тоже. Я только высказал свое мнение, основанное на том, как он сражался, сказал Агата, когда они успокоились, но если вы мне не верите, не стесняйтесь посылать своих учеников. Агата решил не говорить им ни о том, что мальчик может использовать киношука, ни о его борьбе с Кристофером и Клером, о которой он узнал только благодаря своим информаторам, которые следили за Кеничи, так как это привлекло бы нежелательное внимание со стороны кулака бога демонов, Джиназада Силквата и, возможно, Кушинады. У него не было никакого желания, чтобы они захватили Кеничи, так как он сам хотел получить первый шанс. Именно тогда Шо обнаружил среди них женщину-шпиона, которая скопировала драгоценные данные на диск. «О, мам, а где ты возьмешь те данные о сенсее, которые спрятала у себя в сундуке?» — сказал Шо, подходя к девушке сзади. «Мои извинения выглядят так, будто что-то упало в траву. Стража!» — крикнул Агата. Девушка оттолкнула Шо и побежала к выходу, но Шо добрался до него раньше нее, хотя и отпустил девушку, но не раньше, чем украл диск обратно. «Так это ученик Риазанпаку», — заметил Шо, увидев опрокинутый экран с лицом Кеничи. Он поднял ногу и сокрушенно сказал: «Я не знаю почему, но я действительно хочу разбить его вдребезги». Пока шло обсуждение, они не заметили ни малейшего всплеска. Сегодня Миу весь день молчала и, в отличие от своей жизнерадостной натуры, была совсем другой. Только во время тренировки ее мастера сказали, что завтра будет день смерти ее матери. Завтра все изменится. В тот день, когда Миу лишилась возможности иметь любящих отца и мать, в тот день, когда она никогда не сможет позволить родителям смотреть, как она растет, в тот день, когда ее мать была убита, а отец обвинен в подобном преступлении, в Дадзё, когда Миу пришла к нему в спальню в своем ночном платье. «Что такое, Миу? Я тебе зачем-то понадобился?» — спросил Кеничи.